Борис Пельняк. Рассказ о том, как создаются рассказы. Издательство «Советский писатель», Москва, 1990 год. Читает Зоя Кваснюк. В Токио случайной встречей я встретил писателя Тагаки. В одном из литературных японских домов меня познакомили с ним, чтобы больше мы никогда не встретились. И там мы обменялись немногими словами, которые я забыл, запомнив лишь, что жена у него была русская. Он был очень сибуй. Сибуй — японский шик. Оскоменная простота. Оскоменно просто было его кимоно, его гетто, те деревянные скамеечки, которые носят японцы вместо башмаков. В руках он держал соломенную шляпу, руки у него были прекрасны. Он говорил по-русски. Он был смугл, худощав и красив, так как могут быть красивы японцы на глаз европейца. Мне сказали, что славу ему дал роман, где он описывает европейскую женщину. Он выветрился бы из моей головы, как многие случайно встреченные, если бы в японском городе К, в консульском архиве, я наткнулся на бумаги Софьи Васильевны Гнедых Тагаки, ходатайствовавшей о репатриации. Мой соотечественник, секретарь генерального консульства товарищ Джурба, повез меня на Майю-сан, в горы над городом К, в храм Лисицы. Туда надо было сначала ехать автомобилем, затем элевейтором. И дальше надо было идти пешком тропинками и лесенками по скалам, на вершину горы, в чаще кедрового леса, в тишину, где тоскливейше гудел буддийский колокол. Лиса — бог хитрости и предательства. Если дух лисы вселится в человека, род этого человека проклят. Во мраке кедров, на площадке скалы, три стороны которой падали вниз обрывами, стоял монастырообразный храм, в алтарях которого покоились лисы. Там было очень тихо, и оттуда широчайше открывался горизонт на цепи горных хребтов и на Великий океан, в бесконечности горизонта, уходящий в ничто. Все же неподалеку от храма, еще выше, в горах, откуда видна и другая сторона горной цепи, мы нашли трактирчик с холодным элем. Под эль, под шум кедров и над океаном очень неплохо могут собеседовать два соотечественника. И тогда мне товарищ Журба рассказал ту историю, ради которой я вспомнил писателя Тагаки и ради которой я пишу этот рассказ. Тогда там, на Майю-сан, я думал о том, как создаются рассказы. Да, как создаются рассказы. Вечером в тот день я вырыл бумагу, где Софья Васильевна Гнедых Тагаки изложила свою биографию со дня своего рождения, неправильно поняв правила о том, как репатриирующиеся должны дать автобиографическую справку. Биография этой женщины для меня начинается с того момента, когда корабль пришел в порт Цуруга. Биография необычная и короткая, выключившая ее из тысячи биографий провинциальных русских женщин, живописать которые следует по статистическому, номографическому способу, выборочной описью, ибо схожи они, как два лукошка. Лукошка первой любви, обид, радостей, мужа и ребенка для пользы Отечеству и очень немного прочего. В рассказе есть он и она. Во Владивостоке я был однажды.